— И верно, она в темноте вроде как серебрится, — сказал Сэм. — Раньше-то я этого не замечал, да и где ж было заметить? Запихнул ее в котомку, там она и лежала, кушать не просила. — А как вы ее думаете приспособить, коли уж вам не втерпешь карабкаться по скалам? 30 локтей — это стало быть от силы 18 саженей. В обрез донизу хватит. И то, если вы насчет высоты не ошиблись. — Обвяжи ее вокруг пня, Сэм, — велел Фродо, немного подумав. — На этот раз пусть будет по-твоему. Спускайся первый. Я тебя придержу, а ты знай себе, отталкиваясь от скалы руками и ногами. Ну, если где сумеешь притулиться постоять, тоже неплохо, я передохну. Спустишься до самого низу, отдашь веревку, и я за тобой. Я уже вполне оправился. — Как скажете, — угрюмо проговорил Сэм. — Ладно, чему быть, того не миновать. Он закрепил веревку на ближнем к обрыву пне, другой конец обвязал вокруг пояса, повернулся и нехотя полез в пропасть. А спуск оказался вовсе не очень страшным. Веревка не только поддерживала, но словно подбадривала Сэма, хотя ненароком взглянув вниз, он каждый раз зажмуривался. Один был очень трудный участок, отвесная круча, да еще скошенная внутрь. Он оскользнулся и закачался на серебристой бичеве. Но Фродо был начеку. Он отпускал веревку равномерно и медленно. Словом, все кончилось как нельзя лучше. Больше всего ему было боязно, что веревки не хватит. Однако в руках у Фродо оставался еще изрядный моток, когда снизу донесся голос Сэма: «Готово!» Слышно его было хорошо, а видно не было. Серый эльфийский плащ сливался с сумерками. Фродо спускался подольше. Он тоже надежно обвязался. Узел на пне был проверен, он закоротил веревку, в случае чего повиснет, а не шлепнется, и все же хорошо бы не упасть. В отличие от Сэма, он не слишком доверял тонкой серой бичеве. Однако ж дважды пришлось на нее целиком положиться, уступов поблизости не было, и даже цепкие хоббитские пальцы не находили в скале ни трещинки. Но вот и он тоже ступил на землю. — Ну и ну! — воскликнул он. — Спустились. Прощай, привражья! — Ладно, а дальше-то что? Чего доброго еще затаскуем по твердой земле, по камням под ногами? Но Сэм не отвечал, он тоскливо глядел на скалистый обрыв. — Недотепа я недотепа, — сетовал он, — дуботол. — Веревочка моя, завязана ты накрепко вокруг пня там наверху, а мы вон где. Эх, и лесенку мы оставили для этого лиходея Горлума. Чего там, надо было вообще указатель поставить, ушли, мол, туда-то. Чуяло мое сердце, что больно все просто получается. Просто не просто, а если сумеешь придумать, как нам было спуститься вместе с веревкой, то зови меня недотепой или любым другим жихаревым словцом, — сказал Фродо. — Коли хочешь, взбирайся обратно, отвяжи ее и спускайся, я на тебя посмотрю. Сэм почесал в затылке. — Да нет, чего-то не придумывается. Уж не в защите, — сказал он. И все же, ох, как неохота мне ее оставлять! Он ласково погладил веревку и встряхнул ее. Жалко расставаться с эльфийским подарком. Может, ее сама Галадриэль для нас сплела. Галадриэль! Пробормотал он, грустно покачал головой, взглянул наверх и на прощание подергал веревку, легкую, крепкую, упругую. К изумлению обоих хоббитов веревка сорвалась с пня. Сэм перекувырнулся, и мягкие серые витки укрыли его с ног до головы. Фродо расхохотался. — Кто, интересно, узел завязывал? — спросил он. — Еще спасибо, что до сих пор продержался. А я-то спокойно висел. Сэм, думаю, не подведет. — Лазить туда-сюда по горам я, сударь, может, и не обучен, — обиженно сказал Сэм. — Но насчет веревок и узлов прощения просим. Это, с вашего позволения, наше семейное рукомесло. У деда в канатчиках истори была сучильня. Досталась-то она не жихарю, а старшему брату, дяде моему Энди. Но уж ежели узел завязать, так это лучше меня вряд ли кто спроворит во всей Хоббитании, не говоря уж о Средиземье. Ну, значит, веревка порвалась? Перетерлась, наверное, какой-нибудь острый выступ? Прямо перетерлась. За веревку Сэм обиделся еще больше, чем за себя. Он поднял ее и осмотрел. Целехонько! Стало быть, все-таки узел подгулял, настаивал Фродо. Сэм покачал головой и не ответил. Он задумчиво перебирал веревку. «Вы, сударь, думаете, как хотите», — наконец сказал он. «А я смекаю, что веревка сама отвязалась и прибежала, когда я ее позвал». Он ловко смотал бичеву и любовно уложил ее в котомку. «Прибежала, было дело», — согласился Фродо. «А прочее неважно. Давай лучше подумаем, как дальше быть. Скоро уж и ночь. Какие красивые звезды, а луна-то...» «Посмотришь, и сердце веселее, правда?» — сказал Сэм, взглянув на небо. «Что-то в них есть такое эльфийское, и месяц с прибылью. Мы же его две ночи, почитай, что не видели за тучами, ишь, рассветился». «Да», — сказал Фродо, — «а все ж таки пока тускловат. Придется нам выждать денек-другой, а то при таком свете недолго и в топь угодить». Еще не совсем стемнело, когда они тронулись в путь. Пройдя несколько шагов, Сэм обернулся и поглядел на обрыв. Издали ущелье казалось черной зазубренной утеса. «Хорошо, что веревка не осталась там висеть», — сказал он. «Авось Аглоед потычется, куда это мы девались. Пусть-ка попрыгает с уступа на уступ на своих поганых перепончатых лапах». Они отошли от подножия скалы и пробирались крутым откосом среди валунов по щебняку, мокрому и скользкому после недавнего ливня. И чуть не свалились в расселину, которая внезапно разверзлась у них под ногами. Расселина была не широка, но прыгать в потьмах не стоило. К тому же где-то в глубине ее бойко журчал ручей. Она изгибалась влево, к северу, и уходила в горы, безнадежно преграждая им дорогу. Не идти же ночью в обход. «Пойдем-ка лучше подле скал на юг», — предложил Сэм. «Повезет, так сыщется какой-нибудь сухой уголок, а то и пещерка». «Может, и сыщется», — сказал Фродо. «Я порядком устал и еле плетусь. А тут еще сплошные камни. Волей-неволей придется отдохнуть». «Эх, была бы перед нами хоть тропка, я бы шел и шел до упаду». Идти по осыпи у подножия оказалось ничуть не легче. И Сэму не удалось сыскать ни уголка, ни пещерки. Тянулся от логии каменистый скос, а над ним все выше громоздились угрюмые, отвесные кручи. Наконец, почти падая с ног, они притулились у огромного валуна неподалеку от обрыва. Сели рядышком как можно теснее, чтобы как-нибудь угреться среди холодных камней, и сон начал их одолевать, бороться с ним не было сил. Высоко сиял ясный месяц, в его беловатом свете поблескивали голые глыбы. Утесистый обрыв заливал серый полумрак, изброжденный черными тенями. — Ну ладно, — сказал Фродо, поднимаясь и зябко запахивая плащ. — Поспи-ка ты, Сэм, немного. Укройся моим одеялом, а я постою. Вернее, поброжу на часах. Вдруг он замер и, нагнувшись, крепко взял Сэма за плечо. — Что это такое? — прошептал он. — Взгляни на утес. Сэм взглянул и присвистнул. — Здрасте, — сказал он. — Не успели соскучиться, чтоб его. Это же Горлум. А я-то думал, мы провели его за нос, спустившись с нашего пригорочка. Нет, вы только посмотрите, сущий паук. По бледно озаренному, с виду гладкому и скользкому отвесу, ползло, раскинув конечности, маленькое черное существо. Наверное, все 20 его чутких липучих пальцев цеплялись за любые щели и выступы, но, казалось, оно по насекомье перебирает клейкими ножками.